полчаса разрабатывали планы, присматривались друг к другу, спорили, не соглашались, склонялись к близости и снова расходились во взглядах два великих флотоводца. Расставались после обеда, договорившись встретиться завтра на английском «Фоудроянте». Эмма озабоченно с удивлением рассматривала русского адмирала, пожалуй, первого, кто не сломился перед волей и страстностью ее Горацио. Да, уже год он был ее, этот однорукий герой. Сэр Гамильтон не считался помехой. «Вы так и не сказали, господин адмирал, чья это картина?» Кивнула на стену, где на полотне колонна русских кораблей, раздваиваясь, обходила противника. «Леди, я, к сожалению, не такой знаток и ценитель искусства, как ваш муж, у которого, как известно, великолепная коллекция античности». Сэр Гамильтон встрепенулся. «Здесь у меня батальные картины. Живописец попытался изобразить одну известную битву, когда мы отрезали турецкий флот от суши». Нельсон, не глядя на картину, спросил: «А где же турецкие батареи?» «Вы уже поняли, господин адмирал, что это Калиакрия?» «Да, мы сумели там совершить боевой маневр, который удалось повторить только вам при Абукире». Нельсон одеревенел. Затем медленно протянул негнущуюся руку Ушакову. «До завтра на Фоудроянте». Неаполь. Исполняя волю и пожелания его неаполитанского величества, русская эскадра в начале сентября стала полукругом в заливе у столицы Неаполитанского королевства. Ушаков скинул свою спутницу подзорную трубу и долго всматривался в мягкие и красивые очертания города. На итальянской земле он уже бывал, довелось ему видеть здесь и мишуру богатства, и дикость нищеты. Нет, не узрел он здесь, в этих краях, неразумных порядков, неразумной отеческой власти. Почти все казалось ему в зарубежье странным и миражным, каким-то игрушечным, неживым, кукольным. Вот и сюда прибыли для важного дела спасения неаполитанского короля. Но возвышенности и святости монаршего сана Ушаков не почувствовал. К русскому графу, полномочному министру, да, почтение, а к этому монарху, сбежавшему из своей столицы средь шумного бала, он и отнесся как к карнавальной маске. Говори ей пустые слова и знай, что под ней другая личина. Какая? Русские офицеры и посланник рассказывали о пустоте, трусливости, напыщенности короля, о злопамятности, беспощадности королевы. Ушаков про себя сокрушался, сколь же ничтожных особ ему приходится защищать. Напоминали они ему ионических нобелей. Напыщены, как индюки, родство помнят, а забот о подданных, о людях подчиненных, как не бывало. Да разве бы смог он победы свои одержать в Черном море, здесь, у Венецианских островов, Корфу взять, если бы о матросах не пекся, экипажи не снабжал всем необходимым? Как же они хотят в своем королевстве жить и править он им, ежели подданные у них хуже скота? Почтительно и твердо отписал Фердинанду и Актону, что необходимо для мира и спокойствия общее прощение. Граф Мусин-Пушкин-Брюс, который прибыл на корабль, снисходительно рассмеялся при встрече. «Кому вы пишете? Я уже имел честь вызвать неудовольствие таковой же просьбой. Думаю, и вам не сдобровать после сих уязвительных для королевской пары просьб. Я-то чую, мне придется уехать и рад сему. Надоело, признаться, видеть сие позорище палаческие на всех площадях». Граф приехал, чтобы пригласить адмирала в свой Неапольский дворец, и быстро уговорил Ушакова посмотреть уголок российской земли. Дом находился недалеко от гавани. Решили пройти пешком в сопровождении матросской охраны. С первых шагов по твердой земле красота города растворилась. У берега жирные собаки подскакивали и обрывали куски мяса с ног повешенных. У стенки, обрызганной кровью, молча сидели исхудалые дети. Их, казалось, уже ничто не могло оторвать от земли, так бессильны и немощны они были. Ушаков передернулся, крикнул мичмана и отдал приказание привести с корабля команду и котел каши. «Повешенных похоронить?» детей накормить.